Наконец-то, едва взглянув на меня, покачала головой она. Я уже устала смотреть в бараньи глаза, откуда на меня смотрел вечный вопрос. Герцог Ада, это твой, или погрешность? Он сам пришел ко мне, но в целом знает только часть. Как и договаривались, соорудив себе кресло, она хмуро посмотрела на меня. В реальность прорываются трое крылатых. Учитывая, что тут больше половины мира верит в них, в том или ином виде, то влезут. Не особо сильны, но все третьего ранга. На полгода, по местным рамкам, придержишь. Решу вопрос с последним всадником и меня уже мало будут волновать запреты. Я ответно подарил ей хмурый взгляд, так как устраивать разборки с кем-то из богов-христиан точно не собирался. Не боялся, нет, не хотел лезть туда. Сидели бы подальше, так нет, как только про меня узнали, так сразу рванули. Они хоть от какого, условно говоря, католического. 17 реальностей под контролем. Основная ставка расположена в одном из истинных отражений Терры. Короче говоря, не самый сильный, 6-й ранг, но и далеко не из слабых. Правда, вот слуг у него много. Есть у меня подозрение, что монахам кто-то помог дозваться. Очень уж вовремя. Мрак и помог. Там тоже не идиоты. Тем более, что они не собираются отдавать эту реальность кому-то. Им нужно, чтобы я лбами с ними столкнулся. Или чтобы монахи меня помогли найти. Или еще что-то. Хотя и не факт, что крылатики сюда пробраться смогут. Та тварь на небесах вполне себе ими закусить может. Тебе нужен. Я кивнул в сторону кристалла. Ао, ты умеешь делать подарки, кот? Лос плотоядно улыбнулась, взмахом руки подтягивая к себе подарок. Главное, не потеряй его, задумчиво кивнул я, мысленно перебирая все те свои тайники и закладки, которые теперь вспомнил. Так, к слову, было еще 4 таких же кристалла, только созданные из князей 4 разных домов. И я знал, куда можно будет использовать 2 из них. Точнее говоря, на кого обменять. Да, все же жаль, что я был слишком слаб, иначе мог бы нечто и посерьезнее припрятать. Правда, будь я посильнее, не факт, что сейчас бы сидел тут. Значит, остальные пока ничего не поняли. Так, еще раз уточнил я, потому как это не укладывалось в мои расчеты, что это все изначально сделано нами. Нет, ну или очень хорошо маскируются. Ладно, мрак вцепился в темного триединого. Так, так, где-то через год, по плану, это приведет к конфликту с теми полудурками из культа. Тебя что-то беспокоит? Лос внимательно посмотрела на меня. По плану, ну и исходя из требований пророчества, которые я, в общем-то, соблюдаю. Так ведь? Я взлохматил волосы, тяжело вздыхая. Сперва я должен был найти деву битв, лишенную крыльев и силы. Затем шла ночная охотница, это Юи. Следом, согласно тому дебильному тексту, полудемон, это Белла. Андромеда подходит под требования второго полудемона, только с обратным уклоном. Но, я встретил-то ее раньше всех. С одной стороны, я ее просто встретил, а с другой, и даже если это она, то как тогда быть со следующей, или следующим? Это у кого в душе свет, или огонь, с сомнением буркнул я. Хрен его знает, правильно мы перевели ту херотень или нет. Дзарги, мало того, что не люди были, так и думали через одно место. Может, там вообще какой-то свет души или разума, или как-то оно проще было, когда я пер, даже не зная, что делаю. Теперь вроде как помню все, так лезут сомнения. Если, к примеру, свет, то я что-то уже и не уверен, что смогу кого-то привязать, разве что насильно. Особенно если это окажется кто-то из тех же монахов. Если это кто-то из монахов, то ты точно не сможешь. Но, ты всегда можешь подождать до другой реальности. Пророчество же растянуто на все мироздание, и подходящие под требования разумные могут найтись где угодно. Я знаю. С раздражением отмахнулся я. Их должно быть 17. Минимум. Может и больше оказаться. В особенности, если я буду тянуть время. Да и мне действительно нужно будет где-то пересидеть, хоть какое-то время. Слишком сильно над душой поиздевался. Столетий 5 хотя бы. То есть, опять-таки возвращаюсь к варианту с владыкой. Точнее к тому, что мне нужно будет максимально обезопасить себя. Проще всего это сделать, когда ты в роли условного полубога в одной из истинных реальностей. Опять я утыкаюсь в стены. Или нет? Я задумчиво хмыкнул, вытаскивая из подсознания один из вариантов на подобный случай. Плевать, я знаю, где можно будет взять подходящего или подходящую мне разумную. Может и ни одного. Не здесь, да. Лос покачала головой. Ты псих. Ты же сам сказал, что тебе опасно перерождаться. Нет, ну хочешь, я тебе то же самое скажу. Я не буду перерождаться, это раз. Два, там не действует стандартная магия. Любой наемник потеряет львиную часть своих способностей. Если по уму сделать, то все норм. Потерев ладони, я хмыкнул. Заодно собью со следа всех тех, кто кинется за мной следом. Я не верю, что никто не раскусил, что тут происходит. Скорее всего просто ждут, когда я вылезу и попробуют меня отправить в темные миры. Или куда похуже. Черт, как же плохо, когда у тебя в голове одновременно два я. И старые планы, и новые, и куча вариантов. Я с силой потер виски. Ладно, давай потом поговорим. Хорошо. Еще раз убедившись, что все в порядке, попутно отметив сколько до завершения, я отошел к стене. Все было далеко не столь хорошо, как я пытался убедить Лос. Впрочем, не думаю, что она этого не поняла. Старая игра. Я знаю, что ты знаешь, что я знаю. И в первую очередь у меня была проблема с местными пророками и оракулами. Да, в каноне показали только Трелани, да и то, трудно было воспринимать ее как нормального оракула. Однако был и зал пророчеств, и в саму ткань канона, как такового, вплетена возможность наличия таких одаренных. И сейчас у меня была короткая фора в пару дней, прежде чем я стану виден им всем. Крайне смутно, но все же стану. Не хотелось бы, на самом-то деле, радикальных решений, однако и выбора у меня нет. Только вот скоро кончатся каникулы, поэтому придется выбираться из замка ночью. Учитывая все случившееся, думаю, меры безопасности будут усилены. Другой проблемой являлся от. Память дала окончательный ответ, кто стоит, ну или может стоять, за их спинами. Шанс на погрешность само собой был, но крайне маленький. В остальном же ошибок не было, а жаль. В другой ситуации я бы, наверное, сумел бы договориться с этим, существом. Ну, а как еще назвать технолича? Души ему особо как бы и не нужны были, но все же это был именно он. Три варианта того, кто бы мог оказаться тут. Один точно отпал, судя по тому артефакту, который я забрал у невыразимца. Второй, ну мог бы быть, но те все же были больше классическими магами. Вот и остался только третий, лерды, ну или техноличи. Но в целом, все же, наверное, я так-то не соврал. Подбить хвосты, решить вопрос с последним всадником и можно немного отойти в сторону. В конце концов, помимо решения своих проблем, я дал этой реальности шанс на выживание. Пусть монахи с культом и отспорят, кто круче. Кучка артефактов и прочего, что я посчитал ценным в этом доме, лежала в углу помещения. Немного поковырявшись, я достал чашу, которую Белла не утащила еще в сейф рода Лестриндж. Правда, второй артефакт был все же именно там, так что визит в банк будет реально необходим. Небрежно подцепив клочок души, я прижал ладонь к груди, впитывая то ли саму душу, то ли все же силу, я этого так и не понял. С одной стороны, вроде как души не жру, а с другой, так-то вполне могу. Трудно сказать, чем я сейчас являюсь. И не человек, и не демон, и никто, и много кто. Теперь мне окончательно осталось найти только последнего всадника. И я стану апостолом апокалипсиса, и у монахов активируется половина их древних пророчеств. Впрочем, не только у них. Однако у меня уже налажен контакт с одним из вампирских домов. Скоро должны будут наладиться отношения еще с одной влиятельной личностью. И я знаю, что можно предположить еще кое-кому. Поморщившись, я едва сдержался, чтобы не пнуть что-нибудь. Вот нахрена я набрал все эти задания? Нет, так-то понятно нахрена. Только вот сейчас, помня то, что я помню, мне было понятно, что и как стоило бы сделать. И сейчас я бы не был скован, к примеру, той же помощью Хогвартсу. В конце концов, маги сами себе сделали хуже, как только могли, а мне что, больше всех нужно. И награда особо не радует, потому что само задание меня слегка сковывает в моих возможных действиях. Память продолжала укладываться, изредка перед глазами вылазили старые воспоминания, большую часть из которых я, едва увидев, тут же отправлял поглубже. Позже разберусь, хотя и не факт, что меня это особо порадует. Хватает и того, что уже встало как нужно, чтобы я лишь за счет менталистики удерживал себя в руках. Не особо счастливой у меня была жизнь, ибо перед глазами раз за разом вставали картины крови, трупов и рожи, одна страшней другой. И это еще не факт, что я действительно вспомнил все. Черт его знает, как там у меня было на самом деле все распланировано. Может, нужно будет еще что-то сделать, чтобы разблокировать остальное. Зато стали окончательно понятны действия мрака. Не станут они лезть ко мне, пока я под активным пророчеством, которое буквально тянет меня, как на буксире. Сперва подождет, пока я сделаю то, что нужно, а вот уже потом попробует достать. Вопрос только в том, как он это решит сделать. Для меня, максимально, выгодно, чтобы он бросил мне вызов. Для него, да в общем-то тоже. Самое же выгодное, что я получил растягивая, точнее оттягивая время до начала активации пророчеств, это 5 потенциальных нарушений закона. Ну не то чтобы я прямо-таки уж смог бы позволить себе прямо-таки все, нет, но многое. Судьи не всемогущи, как могло бы показаться. Их власть, сила и влияние имеют свои ограничения, и поэтому они частенько пользуются услугами, если так можно выразиться, помощников, добровольных, вроде того урода, которого я только что превратил в кровавый кристалл. Там целая куча оговорок и ограничений, но суть одна – помощники, своего рода наблюдатели, и, в определенных ситуациях, могут вмешаться, или позвать судью, но действуют только в таких местах, где местные хозяева им по роже дать не могут, слабы, мало или вообще нет таковых. Вот там вот такие и пытаются что-то делать, в основном хреново пытаются, или же наоборот, уж очень хорошо. И ведь не скажешь, что судьи не правы. Частенько именно они оказываются последним способом для многих, чтобы спастись. Но конкретно в моей ситуации, правоты не было. Правда, я и заявить-то ничего не мог, так как ничего не помнил. Зато сейчас вспомнил сразу все. И более того, я вспомнил даже, кто конкретно это со мной делал. В том числе и потому, что заранее все это знал. Вот поэтому и сумел подловить его здесь и сейчас, так как если у них и были свои пророки, то будущее начало дробиться, и этот смертник поспешил. Ошибся. Смертельно и бесповоротно. Главное теперь не спустить в унитаз это слабенькое, но преимущество, а использовать его с умом. Впрочем, дальше и я сам начинаю уже брести в потемках. Пророчество полноценно начало свою работу. Смысла уже не было играть, поэтому в свое время и был выбран именно этот мир. Очень уж он удобный. Маги слабые. Цивилизация вроде как развита, но еще слаба. Да и единого, ну или хотя бы пары-тройки государств на всю планету тут нет. Свыше 200. Церковь тем более ослаблена. Кое-что из старого могущества сохранила, но в целом для меня не особо опасно. Начнись война на уничтожение, чего мне не особо хотелось бы, все же я хоть и не боюсь крови, но вырезать обычных людей не рвусь. Ну так вот, начнись такая война, то сюрпризы у меня имеются. Только тут еще и та проблема, что люди-то мне нужны, потому как раньше времени покинуть эту реальность я не смогу по ряду причин. И значит так или иначе столкнусь с гостями из космоса. В общем, церковь придется, как это ни смешно, на пару с мраком разбирать. Хотя, мне так-то нужно в общем-то только 3 нарушения закона. 3, а не 5. Можно не мараться геноцидом пророков, а тупо закрыться от них с помощью самих же судей. Или просто временно вывесить туман войны на будущем. Лет на 5 его хватит. И за это время и я успею решить основную массу своих вопросов, и все мои теоретические оппоненты сцепятся между собой. Не то чтобы это было и в самом-то деле такой уж проблемой, но все же было. Дары этого типа работали так, что никогда нельзя было быть окончательно уверенным, что ты смог избежать внимания. Можно презирать или наоборот превозносить, но нельзя игнорировать. В первом варианте, где я устраиваю геноцид, я получу в итоге парочку обученных оракулов и провидцев, но ненавидящих меня. Придется их держать при себе в качестве полурабов или же кончить в конечном счете. Второй вариант даст мне тоже парочку, но относительно лояльно настроенных. Однако я потрачу возможность. Но лояльных же. Недооценивать или презирать оракулов я точно не собирался. В конце концов, я стою здесь и сейчас как раз благодаря такому. Да, потратившему не одно тысячелетие на оттачивание своего мастерства, но кто мне мешает вложить время и силы в своих? Кстати, о времени, силах и ресурсах. Открыв системные вкладки, я со скоростью пулемета начал рассылать сообщения. Хотелось бы гордо сказать тысячам, но в действительности всего лишь паре сотен. Они, конечно, тоже кое-кого напрягут, но в целом именно моих сил все же мало. Серьезным же силам пока еще не пришло время действовать. Да и не стоит во всем полагаться на больших дядей и тетей. Рано или поздно я выполню все, что должен, и тогда останусь без их поддержки. Кто-то присылал в ответ пару слов. От других шли посылки и целые контейнеры, которые я пока не трогал, оставляя висеть в нигде прикрепленными к сообщениям. Третьи пока молчали, но тут дело было скорее в разнице времени, либо на перерождении находились, позже ответит. Четвертые вообще не отвечали, но эти и не должны были, тут дело было совсем в другом. От них требовалась не помощь мне, а скорее наоборот, но сыграют как раз таки мне на руку. Не смогут ужиться светлые, темные, пропитанные бездной или порядком, несущие хаос или смерть слишком долго рядом друг с другом. Рано или поздно начнутся склоки. Или сразу начнутся. Тут уж все зависит от личности. Небольшой шестигранник, покрытый письменами, от которых, при долгом взгляде на них, начинала болеть голова и слышались странные голоса, оказался в моих руках. Тонкий ручеек силы мягко обволок артефакт, и спустя пару секунд над ним развернулась сложная, многомерная схема. Координаты того самого мира Марвела, куда я должен попасть. Не любой реальности, а строго определенной. Средний ранг разумных на планете Земля 2+. Максимальный ранг 5+. Средний ранг по галактике 4+. По Вселенной 6+. Свободный проход внутрь Вселенной до 4 ранга. Либо же ты сам должен быть оттуда, тогда ограничений нет. Внешние барьеры способны сдержать напор существ до 8+. Я быстро скользил взглядом, впитывая информацию. Вот почему мне так упорно твердили об этой Вселенной. Сам и выбирал, так сказать. Камень ушел в инвентарь, а в мои руки попало две шкатулки. Одна белоснежно-белая, из материала напоминающего стекло. Вторая деревянная, в пурпурных и салатовых разводах. Первая содержала в себе два десятка даров и 8 особенностей, в свое время специально оставленных, чтобы использовать их сейчас. Во второй лежали 3 десятка профессий и 8 особенностей. Застывшая капля крови истинного дракона стихии, в которую я преобразовал вырванную с боем силу. И его же нормальная кровь, побывавшая в руках у мастера-алхимика. Молодой был ящер, почти ребенок. Только вот в двух сожженных им городах тоже хватало детей. Кристаллизованная сила Ситхислуя, который едва не прибил тогда меня, но благодаря помощи, я все же смог практически трупом, но добить оппонента. И также лежал флакон с переработанной кровью. Последним на свет показался фиал с добровольно отданной каплей крови существа 7 ранга. Правда, вернув Афродите те цацки, которые она упорно искала, я приобрел немалую кучу недоброжелателей, мягко говоря. Ну, если они узнают, кто именно был тем счастливцем. Теперь это точно узнают. Могло бы показаться странным, что я не использовал все это раньше, да. Да просто бесполезно бы это было. Я был условно неинтересен, пока слаб. Стоило мне начинать совершать телодвижение в сторону исполнения пророчества или нечто подобное, как я получал коррекцию разума. Ну и зачем в этом случае мне было поступать как идиоту? Я выбрал день, час и минуту, а потом ударил. И теперь частично вне их влияния. Если же добавить к этому готовность одного потомка Левиафана пойти бить рожи, то кто-то серьезный меня трогать здесь не станет, да и не сможет влезть внутрь. Наемники, да, местных озадачить, даже путем того, что ангелы начнут к местным святым табуном ходить. Опять-таки да, только тут собралось слишком много заинтересованных сторон, чтобы меня стали давить единым фронтом. И если бездна с мраком, точнее говоря, парочка ущербных неудачников из бездны и урод из мрака, еще могут найти общий язык. Как это сделает церковь? Нет, ну предположим, что даже эти трое все же объединятся. Да, на этот счет тоже имеются контрдоводы. Начиная от того, кто сидит за спинами, а ты заканчивая тем, что я еще сделаю. Теперь это я знаю, кого можно подергать и что предложить, чтобы местные маги обнаружили, что бабайки они не где-то там, а вовсе даже вот, рядом, практически по соседству. Но это все же запасной вариант, да еще и не совсем гарантированный. Ну другие же тоже могут к ним прийти, да. Однако я помнил и о Троице, и о том, что всегда можно вывести из-под контроля культа Вальдемарта. И, много еще о чем. Два небольших мешочка, из непонятно чьей кожи, дали мне еще 2 десятка даров и особенностей. Правда, в большинстве своем не магических, но они тоже нужны. Их я вообще приобрел, когда шлялся по дну миров. Там время текло так, что проведя там почти два столетия, я обнаружил, что в основном временном потоке минуло менее месяца. Хотя кое-где оно наоборот летит так, что не успел зайти, а где-то уже пара тысяч лет прошло. Машинально потирая лоб, я пытался вспомнить, должно мне еще что-то прийти или нет. Одно место доступно будет только мне, но туда сейчас не добраться. Там классы кое-что по мелочи. Вторая нычка тоже далеко, да там сейчас еще и территория светлых. Пройти-то можно, я все же далеко не со всеми богами воевать собрался. У меня были конкретные цели, как и были те, кого я мог бы назвать хорошими знакомыми среди имеющих вес в свете. Значит что, чистые козыри закончились, тогда достаем парочку крапленых бжокеров. Флакон, размером с кулак, на донышке которого сиротливо перекатывалась капелька тьмы. Тоже благодарность, только уже за то, что я притащил в одну забавную реальность отражение книги по истории. Было бы забавно, но ведь факт. Впрочем, вторая часть благодарности была там же. Два крупных черных кристалла, напоминающих алмазы. Десяток вырванных даров и особенностей. Местных магов и жрецов слабо пугало возмездие, судьи и прочие ереси, с их точки зрения. Их волновало только мнение их повелителей. Быстро проверив ход ритуалов у Белы и возмездия, я достал двух последних, неиспользованных ранее пленных. Фигурки преобразовались, но два тела тут же застыли, скованные магией. Небрежно наложив по четыре символа на каждого, чтобы перевести часть своей боли, я притянул к себе для начала тьму. Молча, сцепив зубы и закрыв глаза, я переждал приступ и потянулся за силой дракона. Нет, это не даст мне море силы. Тут был совсем иной смысл. Какие-то сопротивления, возможность пребывать на определенных планах без лишней защиты или же усиление способности к каким-либо типам энергии. Вариантов было много. Даже такие варианты, как усиление врожденной регенерации, были возможны. Конкретно я был заинтересован в повышении сопротивления и возможности спокойно пребывать, к примеру, в тех же темных измерениях или на некоторых планах огня или воздуха. Метаморфизм мог частично решить эту проблему, но он поддерживался за счет твоей же магии. Если ты буквально на пару минут и обратно, то это было бы нормально, а если на пару дней, ну и прочие плюсы, которые вылезут, лишними точно не будут. Первый пленник сдох к тому моменту, когда я потянулся за силой Ситхисла. Неестественно изогнувшееся тело, затылок едва ли не достал до пяток, напоследок знатно расплескалось, большей частью практически черной крови попав на своего соседа. Второй дотянул до самого конца. Более того, даже пытался встать на ноги, сверля меня взглядом практически полностью залитых кровью и чернотой глаз. После пары минут раздумий, я все же наложил на него подчинение и обрезал целым ворохом клятв. Раз уж выжил, да еще и после такого, то пусть пока живет, успею еще потратить. Или же выслужится и получит право на жизнь. Вручив ему многоступенчатый портшлюз, чтобы сбить с толку преследователей, я направился к возмездию. Несмотря на мои расчеты, тут все еще оставалось слишком много силы. Я надеялся, что львиную часть заберет на себя то, что созрело в коконе. Придется думать, куда скидывать часть того, что еще продолжает копиться. Вроде же вырвал ядро рода и часть потока уходит на иные планы, вливаясь в мой домен. И тут не жалел. Мдаем, устраивать дикие земли посреди Британии как-то не входило в мои планы. И изолировать эту территорию не получится. Обойдя вокруг медленно приходящий в себя возмездие, я в задумчивости прикусил губу. И начал рисовать еще два круга, которые перенаправят часть энергии за пределы Британии. Что-то достанется одному из островов в Атлантическом океане, превращая его в подобие запретного леса. Вторая же волна уйдет просто в воду, в районе Северного полюса. Особых последствий вроде как быть не должно, но черт его знает, можно и получить какого-нибудь мини-кракена на выходе. Плевать, пусть вон американцы ракеты испытывают на неведомой херне, которая там вылезет. Я опустил глаза на пытающуюся подняться фигуру. Не слишком высокая, подтянутая девушка. Утонченные черты смуглого лица, миндалевидные темно-зеленые глаза, хотя их цвет в дальнейшем еще не раз поменяется. Чуть заостренные ушки, так как ритуал шел по шаблонам, которые создавались далеко не людьми. Вот и получилось, что передо мной стояло существо весьма далекое от человека. Однако эльфом ее бы никто из разбирающихся в этом вопросе не назвал. Душа призрака оказала свое влияние. Скорее уж передо мной стояла какая-то полукровка. Но опять же, скорее всего в дальнейшем она станет более похожей на эльфийку. С учетом того, что она вообще не совсем живое существо, но при этом переполненная жизнью, то чем она потом станет, это вопрос спорный. Большая часть возмездий просто-напросто не дотягивали даже до поры столетий, погибая раньше, и было их слишком мало. Остальные же менялись в зависимости от своего рациона питания. Если жрали одних только демонов, то и менялись в том направлении. Причем в любом смысле слова «жрали» хоть суп варили, хоть силу вытягивали, хоть напрямую душу пытались переварить. «Владыка», я не отрывал взгляда от ее глаз, попутно давя на нее силой. «Владыка», после пары минут раздумий, она плавно опустилась на одно колено. «Одежда в той сумке», я отвернулся и пошел проверять Беллу. Чары сработали как нужно, да еще и она согласилась, так что теперь можно не опасаться удара в спину. Без сомнения, от привязок и клятв избавиться можно, ну так полнейшей безопасности вообще нет. Ближайшие столетия не придаст и то хорошо. Камни с дарами и прочим взлетели с пола, устремляясь мне в ладонь, дробясь в пыли тут же впитываясь. Все остальное перелетало в шкатулки, уменьшалось и дожидалось меня. Трофеи, которые я набрал в доме, тоже нашли свое место. Внешность Беллы практически не изменилась, разве что чуть моложе стала. В остальном же я наоборот максимально старался оставить все как есть. Она должна меняться со временем, по мере освоения своей силы. Да и мне будет проще отслеживать негативные нюансы по внешним проявлениям. Швырнув ее волшебную палочку рядом с ней, я извлек цепочку тюрьму. Ну я ведь не идиот, чтобы ожидать, что полудемонесса станет как человек. Да, она родилась и воспитывалась как человек, что, впрочем, было, мягко говоря, ошибкой. Зато вот потом ее с головой засунули во тьму. Она поучаствовала в доброй полусотне весьма далеких от любых понятий морали и этики этого мира ритуалов. И под конец еще и получила темную тварь в своей душе. И это я не упоминаю всего остального, от брака и заканчивая клеймом на руке. Теперь уже поздно пытаться делать ее человеком, с каплей наследия демонов в крови. Теперь она именно полудемон, в котором еще осталось что-то от человека, в том числе и внешность. Пленница тюрьмы была за 40. Ухоженная внешность, драгоценности ценой в добротный дом на окраине Лондона. Даже вполне себе красивая, если смотреть с точки зрения англичан. Ей составлял компанию молодой человек, 27 лет. Ее сын. Породистое лицо, руки, которые ничего тяжелее бокала вина не поднимали в жизни. Лениво скользнув по ним взглядом, я развернулся к алтарю и достал ошейник. Женщина уже пришла в себя, но пока лежала и ждала чего-то. Понятно чего. Вот и я ждал, иронично наблюдая за ней. Вскоре она не выдержала и чуть приоткрыла глаза, наталкиваясь на мой взгляд. Затем она ощутила свою вещь, палочку, на расстоянии вытянутой руки, и даже не думая, как она смогла это сделать, схватила ее. И, рухнув на колени, она вцепилась в собственную шею, беззвучно раскрыв рот. «Ошейник я тебе еще не дал, но...» Неторопливо подойдя к ней, я присел рядом, мягко погладив ее по щеке. «Он лишь даст тебе некие права. Ты, конечно, меня сейчас не понимаешь, да еще и боль туманит разум. Поэтому вон, развлекайся», я кивнул на пленников, мягко подталкивая ее в спину. «Ну что же, могу себя еще раз погладить по голове». Ритуал прошел как надо. Тягу к пыткам и прочим шалостям, на которых она была помешана, удалось переплавить в способность получать силу таким вот образом. Вопящие под излюбленным пыточным заклинанием местных чародеев пленники стабильно насыщали ее энергией. Канал с каждой секундой все более крепнул, постепенно она стала тянуть жизненную силу сильней. Скоро и духовная пойдет, и они сдохнут. Эх-ха! Спешишь, мягко скользнув к ней, я зашептал ей на ушко, перехватывая ее руку. Сперва наложи регенерацию и исцеление. Ты не целитель, поэтому сильно не поможет, но даст лишние минуты, а это еще чуть-чуть силы. Затем, ты опять же спешишь, ты тянешь не пойми что. Тебе нужна их боль, страдания. Понимаешь, что ты со мной делал? Вырвавшись из моих рук, она шарахнулась в сторону и застыла, лишь глаза перебегали с меня на едва живых пленников. Делал. Или сделал. Я хмыкнул. Довел до конца то, что начал Вальдемарт. Только сохранил тебе разум. Но это если грубо и утрировано. На деле там все сложнее, в разы. Ну, а насчет того, что я делал, то ты уже что, забыла? Какого Мордрида я едва не кончаю от их боли? Рявкнула она. Потому что ты демон, я пожал плечами. Странно, что тебя это смущает. И в библиотеке вашего дома пишется едва ли не открытым текстом, что ваша кровь далека от человеческой. И Вальдемар творил такие ритуалы, что человеком после участия в них нельзя было остаться. С чего такая реакция? Я, если честно, ожидал, что ты больше будешь возмущаться тем, что я творил тут с тобой половину ночи, а не тем, что с тобой стало. Это же сила, возможности. Ты же об этом мечтала. Я много о чем мечтала, холодно уронила Белла. Ты же ковырялся у меня в голове, так с чего мне возмущаться? Неужели не видел, какие там ритуалы были? В Ковине не место для смущения, Ковин. То, что сделал Вальдемарт, вы называете Ковином. Я с трудом удержался от хихиканья. Нет, ну формально это сборище можно им считать, но вот по факту если говорить, то, видел. Однако там ты хотя бы условно давала свое согласие. Что теперь? Она вскинула голову. Я ведь тоже кое-что видела у тебя в голове, пока ты копался в моей. Да, то, что я позволил тебе увидеть. Быстро пришла в себя, значит хорошо сделал работу. Я задумчиво изучал ее рисунок, пытаясь понять, нужно вмешиваться или нет. Вроде все было в порядке, но тут лишь время покажет. Что же до того, что дальше, то ты ведь и сама знаешь. Видела же. Либо сама берешь ошейник и ты моя маленькая, любимая девочка. Либо я заставлю тебя взять его и тогда. Наложница, это. Вы не имеете права. Мужчина-пленник пришел в себя достаточно, чтобы подать голос. Не знаю, на что он надеялся. Узриат, равнодушно махнув в его сторону рукой, я вновь обратился к Белле. Так вот, наложница, это не рабыня, та же жена, но прав меньше. Можно сказать, что жены, это хозяйки домов, дворцов или еще чего, могут замещать мужа. Армии, в конце концов, от имени мужа могли вести. Хотя у того, кто мог позволить такие ошейники, и так были те, кто мог вести армии. Но суть ты поняла, да, наложницы же, это скорее украшение постели. Но это грубый пример, там слишком много тонкостей и нюансов. Тут и то, какая именно по счету, и какой ошейник, и много чего. Ну и не забывай, что еще же были и статусные жены с наложницами. Или ради союза с кем-то, или еще как. И с половиной из них даже спать было нельзя, как бы это забавно ни звучало. Я не собираюсь заводить в себе такие гаремы. Я могу и, более того, готов дать тебе практически все, что угодно. И со временем большая часть ограничений и клятв с тебя будет снята. Решать тебе, но помни, что не стоит пытаться судить меня по привычным тебе мерилам. Этот мир один из череды многих, а дальше я вообще собираюсь получить в себе свой собственный и там будут только мои законы. Помни только одно, я тебя не отпущу. И если нужно, то пойду на все. Нужна. Она саркастично искривила губы. А как же моя сестричка, которая крутилась у тебя в голове? Тройничок с сестрами Блэк захотел. Интересное предложение, только вот вам сперва придется пару лет потренироваться, чтобы я хотя бы остался доволен, не говоря о большем, сухо улыбнулся я. Твой ответ. Давай, Мордрид, тебя дери. Здраво оценив перспективы и не найдя иных вариантов, рявкнула она. Не сдалась, а нет, в прелестной головке раз за разом прокручивались варианты как бы поймать меня, но здесь и сейчас она была вынуждена покориться. Ошейник небрежно перелетел к ней в ладони, а я продолжил беззастенчиво просматривать ее мысли. Там даже план как через меду сработать мелькнул. Только вот она не учитывала того, что учел я. И среди прочего там была привязка. Белла отчаянно искала точку опоры, которую нашла в Вальдемарте. И сейчас она найдет такую же во мне. Не сразу, само собой, ну так я не тороплюсь. Меда напротив пыталась бы найти кого-то, кто был бы ей равным, а то и вообще подчиненным ей. За время, проведенное со мной, она немного изменилась, но вот такой же, как Белла, не станет. И нет, Белла не рабыня по натуре, тут дело в целой куче факторов. От воспитания, а она очень старалась соответствовать ожиданиям своих родителей и той же Вальбурги. И заканчивая тем, что в Вальдемарте она увидела ожившую мечту. Сильный, много знает, опытный, да еще и ее же тетка все уши ей прожужжала про него. Ну, а уж про то, что стало вылезать после десятков ритуалов, когда началась ментальная трансформация в демона, не готовой к такому девушке, то суккубы либо меняют своих партнеров как перчатки, либо же находят кого-то одного. Вальдемар не был партнером, да и не стал бы, но, как я уже сказал, для Беллы все выглядело совсем иначе. Там вообще такой фарш в голове у нее был, что плеваться хотелось. Так что мне теперь нужно правильно и красиво сыграть на тех противоречиях, которые начнут вылезать, и аккуратно привязать к себе меду. Потому что Белла уже моя, хотя еще на что-то надеется. На колени, едва щелкнул замок, резко приказал я, неторопливо приближаясь к ней и слегка надрезав ладонь. Сдвинув густую волну волос, я мазнул кровью по месту сцепки. В углу лежит твоя служанка, Магла, и не нужно кривиться. Поймаю пару-тройку твоих бывших коллег, заработай, и сделаю ее ведьмой. Или еще как-нибудь, хотя этот способ самый простой. Еще проще было бы привязать ее к одному из мест силы этого мира, но по ряду причин это мне не подходит. Короче говоря, иди, буди ее и постарайся быть вежливой. Она будет тебе ближе, чем кто бы то ни был. Твоя тень, ошейник даст тебе знания, но постепенно, иди. Вторая пленница была в очень плохом состоянии, пыточная хорошо перекорежила нервную систему. Сын уже свихнулся, но тоже пока что дышал. Карма, задумчиво протянул я, рассматривая ее. Твой сынок любил гулять, а ты не только покрывала его, но еще и его жену морально трахала каждый день, пока однажды к вам домой не заявилась очередная любовь твоего сыночка, пузатая, которую ты выкинула из дома, дав бабок на аборт, только вот жена-то увидела и вскрыла вены. Не только потому, что ее так уж сильно задела измена мужа. Хотя задела, да, не только потому, что на нее повлияло то, что у нее произошел выкидыш, но еще и потому, что ты была такой сукой. Да, два ребенка, и девчонка, которая по сути была тоже ребенком, слишком уж в тепличных условиях выросла. Зато когда выросла, то добрые папа и мама решили все за нее и пристроили туда, куда хотелось им. Забавный счастливый финал, да. Чем больше я узнаю людей, тем меньше мне их хочется жалеть. Или все же пожалеть. Я внимательно смотрел, как наполняются надеждой ее глаза. Или вспомнить, как вы развлекались в университете. Как там, темное братство, да. Хотя какое я имею право читать тебе лекции о морали, это мое мнение, а ты моя добыча, поэтому я просто тебя убью. Без нотаций. Тем более, а чем я от тебя отличаюсь? Силой проведя ладонями по лицу, я распрямился и подхватил телекинезом оба тела. Часть 27. Расслабленно выдохнув, я удовлетворенно кивнул. Память состыковалась ровно, без шероховатости и каких-либо проблем с обоими моими «я». Окончательно убедившись в этом, теперь я точно мог выводить на центральные позиции те планы, которые подготовил века назад. У меня было две точки будущего, которые произойдут невзирая ни на что, и мне следовало максимально подготовиться к этому, чтобы урвать максимум пользы. Но это было все же дело будущего, а сейчас я ждал Беллу. Библиотекарь проверил то, что я попросил, и дал твердый ответ: да, то, что меня интересовало, тут есть, и заодно сумел отследить следы этой вещи. Дальше уже было дело техники. В данный момент огромная гранитная плита с обсидиановыми вставками находилась в заброшенном и разрушенном храме, на никому не нужном островке. Эта самая плита являлась неактивным ритуальным кругом. Ну, а говоря еще точнее, она была в общем-то рабочей, только там не хватало кое-каких деталей. В свое время я банально не смог предположить, что подобный вариант вообще возможен. Точнее говоря, я, который был с вырезанной частью большей части своей памяти. Хотя и нынешний я не особо разбирался во всей этой звездной теме, но все же зная, что меня ждет, я потратил часть своего времени и ресурсов, чтобы не являться совсем уж диким варваром. Так что теперь-то я понимаю, какие допустил ошибки при своих поисках. Однако это уже прошлое, нужно учесть, но идти дальше. Портал вел на что-то вроде научной станции, или перевалочного пункта. Главное, там был полноценный корабль. Огромный 2-километровый крейсер дальней разведки. И построен он был далеко не кривоватыми ручками тех, кто слабо понимал, что он вообще делает. И отремонтирован, причем не один раз, он тоже был манипуляторами дроидов станции. И я знал, как это получить себе. Это, на самом деле, сняло бы только часть проблемы, но зато не самую малозначимую. Как-то оно проще, когда у тебя есть лодка, когда ты ждешь землетрясения. Папка ушла в сторону, а передо мной опустилось два слитка вызова. Желеподобные сгустки демонического подарка впитались без следа, моментально запуская трансформацию.